Запись номер 13. Как огни у острова в болотах летали. А вам известны какие-либо мистические истории о колдунах Васинова? Да нет. Если честно, так вот, если кто-то расскажет, то я, может, и вспомню. Был такой или не было, вспоминать что-то могу. А вот чтобы самой рассказать какой-то случай, не получится вспомнить, наверное. Однако правда, что о деревне Осиново говорили, что ее жители колдуны? Ну да, говорили, что они всякое могут. Места там гиблые, само Осиново сплошь и рядом, болотами окружено. Там всякие чудеса происходят. Какие, например? Люди пропадают, погибнуть могут. Иной раз гниет человек, и следа не найдут. Ну, в этом ведь и нет ничего мистического, не правда ли? Ну да, болота там страшные. Туда всегда боялись ходить. Но морожки там всегда было много. Ведрами. Ведрами с одного места уносили. А кочки под ногами мягкие, собираешь, и страшно. Вдруг где мух под тобой порвется, и все. Прощайте, люди добрые. Поминайте, как и звали. Вы знали лично людей, которые там пропали? Ну вот про лично уже не припомню. Мы ведь уже туда не ходили. А когда я маленькая была, туда многие шастали. Вот тогда и говаривали, что люди пропадали. А кто это был, и чьих они, я и не вспомню теперь. Но вы сами там бывали? Да, я там морожку брала. Болото бескрайние, страшные. До горизонта леса не видно, вот так. И ходить там страшно. Мы вот от берега недалеко ходили. Так, чтобы из виду лес не потерять. А есть там такие места, что как по пустыне пойдешь. Ни конца, ни краю. А в центре и остров там есть. Остров? Да, я сама его видела. Мы по нему ориентировались. На нем, говорят, камень священный раньше был. А возле того камня огни ночью летают красные. Но этого я уже не видела. А что за камень? Священный камень. Это место как-то называли раньше. И я теперь не вспомню. Забыла, как же его зовут. Вы видели этот камень? Не, я туда не ногой. Я остров видела, когда мы морожку брали. Кругом болотина до горизонта, а остров стоит. На нем ели очень высокие были. Небольшой такой остров. На самом деле, может, с два моих огорода вот. Камень, о котором вы говорите, большого размера? Не знаю. Ничего такого не говорили. Да, я и не расспрашивала, если честно. Ну, я думаю, что большого, раз он священный. Наверное, люди к нему раньше молиться ходили. Но с болота, когда вы были вблизи острова, никакого камня не приметили? Я не. Там и не близко были. Видеть остров-то видно было. Но я так не скажу, что мы рядом проходили. До него от нас был километр, наверное, может, и больше. Я с подругой была там. Мы ягодину брали, а ближе подходить я не захотела. Мне страшно стало и днем там. А она еще как начала рассказывать всякие страсти. А что именно она рассказывала? Ну, что камень тут стоит, что отец ей это место показал, он ее сюда тоже за ягодами водил. Один раз ночью тут с мужиками, когда был, не знаю, на охоте, наверное, то они видели, как огни там красные летали. Огни красные? Ну да, красные огоньки, она говорила, такие папа, видимо, рассказывал. И мне так неприятно сразу сделалось. Там и днем нехорошо, страшно так, а ночью и представить сложно. Ни за что бы туда ночью не пошла. А что именно за огоньки они видели, можете описать подробнее? Не знаю, вот так она сказала, огоньки красные летали. А я и расспрашивать не стала, мне и без того страшно было, даже днем. А что там за огоньки были? Видать, какие-то летали там огни. Сказала, что они видели, как красные огоньки возле камня летали. Вот как есть, так и передаю. Это было возле острова? Да ну, я так понимаю, что на острове. Или точно где-то вблизи, на этом болоте, потому как мы об этом месте и говорили, когда ягоды собирали. Да и неспроста там этот остров стоит. Видать, он особенный, раз там огоньки красные летают. Я знаю, что там в болотах возле Осиново много всяких страшных вещей есть. Я туда никогда и не ходила. Мне вот одного раза этого хватило. А что именно еще есть в лесах и болотах и возле Осиново? Не знаю. Сама не знаю. Но все что-то вот то чудится кому-то, то люди пропадают. Одним словом, нехорошее место. Недаром там одни колдуны жили. Может, они даже и не по своей воле такими становились, а потому что место такое.